Глава 4. Бой мутантов. Толпа расступилась, освобождая пространство. Князь озвучил главное и единственное правило. Использование мутагенных способностей не должно навредить зрителям. И добавил, что дуэль проходит до первой крови. Каждый из моих соперников озвучил свой номер. Второй оказался у тумана. Парень на вид не старше 20 лет сохранял серьезное выражение лица. Он встал напротив меня, пока остальные отошли подальше, к толпе, в ожидании своей очереди. Включилось дополнительное освещение. И теперь вместо одного фонаря площадь освещали 4. И только когда парень расправил руки, я понял, какую ошибку совершил, настаивая на скором поединке. Я был уверен в своей силе, но ничего не узнал о своих соперниках. Старый, покрытый рытвинами и трещинами асфальт, задрожал под ногами. В воздух поднялись мелкие капли воды, а через миг они расщепились, обращаясь в настоящий туман. Я не видел ничего дальше своего носа. Резкий выброс адреналина в кровь заглушил липкое чувство страха, а из самого нутра вырвался яростный крик. Я начал двигаться по кругу, пытаясь запутать противника. Слышал его шаги, а он преследовал меня. Звуки шагов доносились отовсюду, словно туман управлял ими в созданном ими пространстве. Но я был собран и выжидал. Молниеносный удар прилетел прямо в щеку, но я смог увернуться от второго. Почувствовал во рту привкус железа и сглотнул. Об этой крови и об этой ошибке никто ничего не должен узнать. Ярость заполняла меня до краев, но я понимал, для победы необходимо ускориться. Я в несколько шагов отдалился от противника, дышал глубоко, настраиваясь на внезапную атаку. Но неожиданно вернулось мое новое зрение. Я увидел окружающий меня туман совершенно иначе. Теперь он представлял собой не крошечные капли воды, а бесчетное количество близко расположенных радиоактивных частиц голубого цвета. И вот среди сияющих точек показалась красная фигура. Парень приближался неспешно, почти бесшумно. Он уже отправил кулак мне в лицо, как я сделал 3 быстрых шага влево. Мне явно удалось его удивить. Ха! Вот теперь можно попробовать свои новые способности. Я чувствовал радиацию вокруг, ощущал ее в каждой частичке воды, из которой состояла марево. Снова в голубизне частиц показался силуэт парня. А что будет, если частицы станут плотнее? Идея пришла внезапно, и я отправил мысленный импульс. Голубая зернистая рябь начала сгущаться вокруг соперника. Только он замахнулся для очередного удара, как его силуэт остановился. Застыл точно на голограмме. Все произошло меньше, чем за секунду. Я замахнулся, чтобы точно пробить переносицу обездвиженного. Моя завеса перестала действовать, и туман продолжал натиск. Но он не успел отогнать радиоактивное марево, как покрылся толстой коркой льда. А я не успел остановиться и со всей силы ударил кулаком по голове. Ледяная статуя, в которую превратился парень, треснула, и всего за миг разлетелась крупными кусками, в которых отчетливо просвечивались мышцы и кости. «Блядь!» — выпалил я. «Я не хотел! Я только что собственноручно убил человека. Мутанта! Да неважно! Я не собирался убивать!» «Зачем?» Прохрипел я в сторону Алины, а перед глазами застыло лицо тумана, каким он был перед началом схватки. Единственное правило — не должны пострадать зрители. Никто не говорил, что та, за кого бьются, не может повлиять на результат. Лавина говорила холодно, но я видел, как напряженно вздымается ее грудь. Это решение далось ей отнюдь нелегко. «Всё верно, Лавина», — неохотно признался князь. «Пожалуй, нам стоит пересмотреть правила поединков». «Пересмотрите», — девушка пожала плечами, — «после поединка». Князь оскалился в сторону Лавины, и это привело меня в чувство. Хоть мне это и не понравилось, но я решил воспользоваться ситуацией и обратился к остальным участникам. «Все еще хотите биться за ледяное сердце? Она же вам хрен отморозит в первую брачную ночь, если не убьет. Я беру самоотвод». Тут же ответил зверь. Этот мужик лет 40 еще в самом начале показался мне адекватным. Значит, я был прав в своем впечатлении. «Лавина никого не убьет, она в курсе, что за это будет», — прокомментировал князь. «Да, но кто мне запретит мужу достоинство заморозить?» — съехидничала девушка. Князь тяжело выдохнул и позвал уборщиков. «У вас есть время подумать», — он обратился к берсерку и к лысому. «А чего тут думать, князь? Я от своего права отказываться не собираюсь». Лысый злостно посмотрел в мою сторону. «Тем более в этот раз мы можем биться на равных». Внезапно Алина прислонилась ко мне, схватилась за руку. Я отреагировал, придержал ее обмякшее тело. «Что с ней?» — выкрикнул я в сторону князя. «Все нормально», — спокойно ответил он. «Поспит пару часиков и оклемается. Можешь пока ее в комнату отнести. Тетя Клава проводит». Пока уборщики собирали таявшие осколки тумана, я отнес девушку в комнату, из которой забрал ее всего несколько часов назад. На площади меня уже ждал следующий противник. Под светом фонарей на асфальте блестела холодная кровь убитого мною парня. Я сожалел о его смерти не дольше минуты, пока обстоятельства не заставили отвлечься. Разве это нормально? Интуиция подсказывала, что если я хочу не только выжить в этом постапокалиптическом мире, но и защитить лавину, то мне придется еще не раз убивать. И, черт возьми, я к этому готов. Берсерк не отказался от поединка. Огромный мужик на две головы выше меня состоял сплошь из накачанных мышц. Он снял верхнюю одежду, и я поразился, как можно создать такое тело без допинга. Ах да, радиация. «Начинайте», — отдал команду князь. И берсерк со всей дури бросился на меня. Я успел отпрянуть. Он двигался слишком быстро, не давал мне сосредоточиться на своих способностях. И теперь бой походил на жалкое бегство кошки от собаки. Реально ли его вымотать? Судя по лицу берсерка, который напоминал медвежью морду, он только разогрелся. Но и я не лыком деланный. Мне бы всего секунду форы, чтобы сосредоточиться на разлитой вокруг радиации. В голову пришла сумасшедшая идея. Но других вариантов я не видел. Совсем. Уворачиваясь от его размашистых ударов, я вытащил из штанов ремень. И когда берсерк догнал меня и в очередной раз замахнулся огромным кулаком для удара, я хлестанул его бляшкой прямо в глаз. Он заревел, как разъяренный медведь. Для сходства с хищником ему только шерсти не хватало. И пока он растирал подбитый глаз, я смог сосредоточиться на радиации. Смог выбить себе долгожданную секунду форы. Радиоактивные частицы витали вокруг. Туман оставил после себя целый склад, если можно это так назвать. Я направил все, что было на площади, в одну точку, туда, где стоял берсерк. Сперва ни противник, ни толпа зевак ничего не поняли. Они-то ведь не могли видеть перетекающую в берсерка радиацию. Целые потоки альфа и бета-частиц, ярко отличавшихся по цвету. По физике у меня была твердая тройка, поэтому куда было проще ориентироваться в цветах частиц, чем выяснять их реальные названия. Но произошло то, чего я никак не мог предугадать. Берсерк посмотрел на свои громадные лапы, словно увидел в них гору золотых монет, и откровенно заржал. Площадь затихла от такого поворота событий. «Тебе не победить, сопляк!» — бросил мне берсерк и зарычал. Этот рев уже не был человеческим. Он сорвал с себя майку, что облегала напряженные мышцы. Его кожа заходила волнами, и без того громадный мужик становился еще больше, еще сильнее. Да, я быстро понял свою ошибку и тяжело вздохнул. Берсерк превращался в настоящего монстра, и неизвестно, останется ли в этой туше хоть толика разума. Его кожа разрывалась полосами, не в состоянии подстроиться под разраставшиеся мышцы, а затем срасталась вновь, оставляя черные отметины на местах разрывов. Я вдохнул полную грудь воздуха, представляя, что забираю всю отданную берсерку радиацию обратно в окружающее пространство. После увиденного точно не решусь загнать эти мутагенные частицы в собственное тело. И радиация поддалась воле моих мыслей. Она начала стремительно выкачиваться из того, кто еще минуту назад был человеком. Сейчас он походил на уменьшенную версию Кинг-Конга, разве что без волосяного покрова. И лишь изменяющееся тело мешало ему прикончить меня. А он бы сделал это, не сомневаюсь. В этих красных от безумия глазах не осталось ничего человеческого. И вот тело берсерка прекратило мутировать на глазах, и чем больше радиации выливалось обратно в пространство, тем больше черных пятен появлялось на коже врага. Он набросился на меня внезапно, но неуклюже, как тяжело раненый зверь. Я без усилий увернулся. «Сдавайся, если не хочешь сдохнуть», — процедил я. «Никогда», — прорычал мутант, и в свете фонаря блеснули его безумные глаза. «Так тому и быть», — сказал я, и развел руки в стороны, отгоняя от нас радиацию. И она подчинилась. Берсерк подпрыгнул, направляя на меня громадный кулак. Но радиация исчезла. И только сейчас я понял, что без нее мутанты не способны жить, как обычные люди без кислорода. Толпа тоже почувствовала отток. Люди отошли подальше от нас, прижались к домам. Берсерк упал, так и не дотянувшись до меня. Кулак остановился в сантиметре от моего носа, и здоровяк обмяк. Его кожа почернела, как у древней мумии. Он захрипел, схватился за горло и упал. «Что ты сделал?» — сзади раздался обеспокоенный голос князя. «Все же мне удалось вывести его на эмоции». «А какая разница, что я сделал?» Я обернулся к говорящему. Он стоял в 10 метрах от меня, не решаясь подойти ближе. «Большая, черт возьми, помоги ему, ты и так победил». Я свел руки вместе, представляя, что радиоактивные частицы обратно заполняют площадь. И они послушались. Только было уже поздно. Разноцветные частицы закружились в воздухе, но тело берсерка отказывалось их принимать. Я направил к нему мощный поток, но он так и остался витать в воздухе. Тогда я наклонился, прижал 2 пальца к шее здоровяка, нащупывая артерию. Пульса не было. Обернувшись к князю, я покачал головой, а лицо главы города уже раскраснелось от злости. Видимо, он почувствовал, что здесь снова безопасно, и быстро зашагал ко мне. «Зачем ты убил его? Дуэль была до первой крови». Я пожал плечами. За эту ночь это был второй убитый мной мутант, и уже не было таких бурных эмоций, как после смерти Тумана. «Убить оказалось проще, чем пролить кровь», — со всей серьезностью заявил я. «Да я и не сомневаюсь, что берсерк не ограничился бы моим разбитым носом. Ты это сейчас серьезно?» По лицу князя мне показалось, что сейчас он меня прикончит, а я так и не понял, в чем заключается его сила. Явно не в одном лишь усыплении. И это настораживало. Но моя природная наглость не могла позволить опуститься, признать свою вину. «Серьезно? А чего ты еще ожидал, придумывая такие дебильные правила? Я просил отменить поединок, ты отказался. Это результат твоего решения. Я встал и указал на почерневший труп громилы. Это результат твоей просьбы провести дуэль сейчас», — со злостью ответил князь. «Думаешь, к утру я бы набрался опыта и стал бы сражаться аккуратнее?» — усмехнулся я. «Поверь, ничего бы не изменилось». «Опять все проблемы из-за баб», — пробубнил князь и оглянулся на присутствующих. «Лысый, ты так сильно хочешь жениться?» «Да нет», — пожал плечами тот. «Мне на нее вообще плевать. Я хочу отомстить этому ублюдку». Лысый с нескрываемой ненавистью смотрел на меня и продолжил. «И я не намерен откладывать его похороны». «Посмотрим, кто кого похоронит», — парировал я. «Ясно. Лысый, ты понимаешь, что я больше не могу гарантировать твою безопасность?» «Ясен пень, князь», — улыбнулся тот, отчего его лицо со шрамом стало еще уродливее. «Тогда перерыв 30 минут и продолжим», — сухо произнес князь. Пока тело берсерка убирали с площади, я проверил лавину. На этот раз тетя Клава не дежурила у ее комнаты, а сидела на первом этаже. «Ну что, победил?» — спросила она, не поворачиваясь ко мне. Все ее внимание занимала большая кастрюля, в которой что-то варилось. Ароматный запах заполнил весь дом. «Ну да», — на выдохе ответил я. «Неужто берсерк так просто признал поражение?» Она все же обернулась. «Ему пришлось». Я отвернулся, чтобы не встретиться со старухой взглядом. «Он мертв. Тетя Клава, на удивление, сохраняла спокойствие. Она шумно выдохнула и прокомментировала. «Авось оно и к лучшему. Он уже давно не в своем уме. Значит, мне не показалось, что он хотел меня прикончить». Старушка печально кивнула и вернулась к готовке. «Через 30 минут я вернулся». От тела громилы не осталось и следа, в отличие от следов крови, оставшихся от тумана. «Предлагаю изменить условия», — со злобной усмешкой предложил Лысый. «На какие?» — я нахмурился. «Мне незачем было скрывать свои эмоции, как это периодически делал князь». «Мне твоя баба не нужна, но раз уж ты пришил двоих наших, бьемся до конца. И если ты сдохнешь, пусть она сама себе выбирает мужика». У меня глаза на лоб полезли от такого предложения. Лысый прямо заявил, что намерен меня прикончить. Но, с другой стороны, я не был уверен, что смогу его победить. И если откажусь, то прямо признаю свою слабость. «Пойдет», — согласился я. Ответом стала улыбка на изуродованном лице Лысого. «Начинайте», — сказал князь и отошел к ближайшему зданию. «Я бы на его месте тоже держался подальше от такого, как я». Да я и сам не знал, чего от себя ожидать. Что уж тут говорить. Лысый не стал медлить, а я внимательно наблюдал за его действиями, поскольку и понятия не имел, какой силой он обладает и как ей противостоять. «Скажи мне одно. Если ты такой крутой, то почему не использовал свои силы в нашей драке?» Я откровенно провоцировал его. «Да просто потому, что ты бы точно сдох», — злобно рассмеялся Лысый. «И тогда ко мне опять были бы вопросы». Это опять смутило меня. Значит, ему ничего не стоило убить человека. А, собственно, чем я лучше? Лысый вскинул руки наверх, и все фонари на площади заискрились. Лампы погасли, оставляя нас в кромешной темноте. Вот только ее тут же развеяли электрические разряды. «Чёрт!» — выкрикнул я и увернулся от летящей в меня молнии. Упал на асфальт, чтобы вторая не попала мне в грудь. И вот ко мне уже стремилась третья. А Лысый продолжал злобно смеяться, и в свете электрических зарядов его лицо смотрелось дьявольски зловеще. Воздух заполнил запах озона и смешался с запахом недавно пролитой крови и смерти. Я представил, как радиация собирается вокруг меня, выстраивается в нечто, напоминающее купол по моей фигуре. Мне только и оставалось всеми силами желать, чтобы собранные вокруг частицы смогли остановить электрический разряд. И это сработало. Летящий в меня электрический трезубец просто развеялся в куполе, но после чего тот пропал, и я снова оказался без защиты. Пришлось собирать барьеры с частиц заново. Но Лысый создавал свои молнии куда быстрее. Я быстро перекатился на живот, и голубое искрящееся копье вонзилось в 10 сантиметрах от меня, прямо в асфальт. Яркий запах озона ударил в нос. Я не могу убрать с площади радиацию, на это требовалось время. А я еще недостаточно хорошо управляю своей силой. Не знаю, догадался ли Лысый, но он не стоял на месте, постоянно передвигаясь. Да и моя защита мгновенно спадет. А вот Лысому хватит всего одного разряда, чтобы поджарить меня, как курицу-гриль. Следующая молния ударила в мой купол, мгновенно развеяв его, и следом за ней летела вторая. Все произошло так быстро, что я не успел увернуться.